Глава 25. Я подошла к окну, как неожиданно началась гроза. Ураган не стихает уже несколько дней. Словно природа отражает то, что происходит у меня внутри. Все изменилось. Стены дома давили на меня. И самое дикое, меня избегали. Все, даже Кристина. Но мне и не нужно было чье-то общество сейчас. Я ждала. Я не хотела, чтобы кто-то мешал мне ждать. Стоять у окна, смотреть, как капли дождя стекают по стеклу, как бушуют стихии, и просто молчать. Отец пришел ко мне за полночь. Я слышала, как тихо он отворил дверь в мою спальню. Он знал, что я жду. Я не обернулась, просто приложила раскрытые ладони к стеклу и закрыла глаза. «Через час тебя впустят, после окончания допроса. Я провожу тебя и подожду снаружи». Теперь я прислонилась к окну пылающим лбом. «Спасибо». Я с трудом получил это разрешение. Пришлось поднять свои связи в совете и заплатить. Я молчала, слушая шум дождя. Приговор уже вынесли. Собирают информацию о пособниках, имена, адреса. Как только получат от него все, что им надо, приговор приведут в исполнение. Каждое его слово, как плеть, оставляло рубцы на моем сердце. «Одевайся, нам нельзя опаздывать. Тебе выделили строго четверть часа. Это самое большее, что мне удалось выбить». Я кивнула и подошла к шкафу с одеждой мамы. Мои вещи остались дома. Распахнула дверцы и тяжело вздохнула. Запахло ее духами. Видимо, отец тоже почувствовал, его сердце начало биться быстрее. «Если бы мама была жива, ничего бы этого не случилось», — прошептала я, перебирая руками платья, костюмы. Потом достала то самое, в котором видела ее в последний раз. Очень скромное шерстяное платье серого цвета. Оно так шло к ее рыжим волосам. Отец молча вышел из комнаты, а я быстро переоделась. Собрала волосы в узел и посмотрела на свое отражение. В гроб кладут краши. На щеке все еще виден кровоподтек от удара. Моя регенерация полностью остановлена. Я не восстанавливаюсь. Открыла ящичек с косметикой и замазала синяк. Подкрасила губы, выпустила прядь волос на лицо. Когда спустилась вниз, отец уже ждал меня в темном плаще, как всегда элегантный и строгий. Только он умел оставаться королем в любой ситуации. Мы ехали в машине молча. 40 минут по размытым проселочным дорогам, кружили за городом, пока не приблизились к запретной зоне, обнесенной колючей проволокой. С виду секретный военный объект, охраняемый солдатами. И я со странным чувством вглядывалась в лица охранников. Это не вампиры, не демоны. Иные существа, неизвестные мне. Их мощь ощущалась на расстоянии, а взгляд сканировал душу и мысли. Мы прошли мимо них. Отец поддерживал меня под руку, вел по тускло освещенным коридорам к единственному лифту. Несмотря на то, что мы были на первом этаже, лифт поехал вниз. Я тяжело дышала, с каждой секундой мне не хватало воздуха все больше. Еще одни железные двери, решетки под током. Нас провели вовнутрь и отца вежливо попросили остаться снаружи. Перед тем, как провести меня за очередную железную дверь, к отцу подошел начальник охраны в сопровождении двух мужчин в длинных, странных балахонах до самой земли, в темных зеркальных очках. «Госпожа Воронова, подождите». Я резко обернулась и не удержалась. «Макану, госпожа Макану». Мужчина снял очки и кивнул, приветствуя меня. Я подошла к нему и в нетерпении посмотрела на отца. «Что все это значит? Почему мне не дают войти?» «Госпожа Макана, подождите в стороне. Мне нужно поговорить с вашим отцом наедине». Но Влад взял меня за руку и крепко сжал. «От нее нет секретов, можно при ней». Тот снова надел очки, и теперь я не видела, на кого из нас он смотрит. Заключенный только что вернулся с третьего допроса. Он в плохом состоянии, возможно, потребуется несколько часов, прежде чем можно будет его увидеть. Я в отчаянии сдавила пальцы отца до хруста. «Это не имеет значения. Через четверть часа мне придется ехать за новым разрешением, а это время. Я не думаю, что у нас его так много». «Я был обязан предупредить. Прошу, госпожа Макану, у вас 15 минут. Вас выведут после того, как замигает красная лампочка. Я советую вам не подходить близко к решетке, не засовывать туда руки. По просьбе вашего отца за вами не будут наблюдать, поэтому вы будете не в полной безопасности». Я кивнула и зашла в отворившуюся дверь, которая оказалась очередным лифтом, спускающимся вниз. теперь запахло сыростью. Меня проводили вперед по узкому коридору и впустили в подвальное помещение. Дверь за мной закрылась, а я прижала руку к рту, чтобы не закричать. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Боже, не этого. Ник висел на цепях, как распятое животное на бойне. На нем не осталось живого места, словно сдирали кожу живьем. Такие раны оставляет верба и плети, пропитанные ее ядом. Она разъела его кожу, волосы, из ран сочилась кровь и сукровица. Одежда висела на нем жалкими лохмотьями. Ник опустил голову на грудь. Какая маленькая клетка, крошечная. В ней нет возможности даже развернуться. Стена, на которой он висел, а спереди решетка. Я подошла к нему, тяжело дыша, сдерживая дикий вопль отчаяния. Он наверняка без сознания. В таком состоянии невозможно кого-то слышать и чувствовать. И он голоден. Если бы это было не так, Ник бы восстанавливался. Но его намеренно не кормили, чтобы раны доставляли больше страданий. Я не знала, что сказать. У меня не было слов. На секунду мне показалось, что он мертв. Я вцепилась в решетки руками, жадно вглядываясь в его лицо, стараясь услышать сердцебиение. Услышала. Его сердце билось очень тихо, а мое собственное кричало и болело, истекало кровью. Задыхаясь, я протянула руку, чтобы тронуть его, и в этот момент он дернул головой, чтобы избежать прикосновения. Я поняла. Он знает, что я здесь, чувствует меня. «Ник, ты меня слышишь?» «Я знаю, слышишь. Это я. Я пришла к тебе. Поговори со мной, пожалуйста». Его голова слегка приподнялась, и он снова уронил ее на грудь. Дрогнули обожженные веки. Он пытался приоткрыть глаза и не смог. Я застонала от бессилия, от того, что с меня самой словно содрали кожу живьем. Я чувствовала его боль каждой клеточкой своего тела. Я не думала в этот момент о том, что он сделал с нами, со мной. Я просто понимала, что если он умрет, умру и я. У нас одна душа. Пусть такая разная, пусть у него она черная, но это и моя душа тоже. «Ник, ты можешь испить меня, и тебе станет легче. Давай, это уменьшит боль, начнется регенерация. Пожалуйста». Я откусила вену и протянула руку к его лицу. В этот момент он немного приоткрыл глаза, стараясь посмотреть на меня. Потрескавшиеся и сохшиеся от жажды, разбитые губы шевельнулись, и я прильнула к клетке. «Я не слышу тебя. Скажи еще раз. Еще один раз. Прошу тебя». Он вздрогнул, казалось, собираясь силами, и едва слышно прошептал. «Уходи». «Нет!» — крикнула я. «Не уйду! Никогда не уйду! Гони сколько хочешь! Не уйду! Выпей моей крови, Ник! Немножко, прошу тебя!» Протянула снова руку, и он усмехнулся уголком губ. Застонал, закашлялся, и изо рта потекла струйка крови. Я схлипнула, задыхаясь, понимая, что они обожгли его внутренности тоже. Наверняка вливали в него насильный настой. От одной мысли об этом меня затошнило. От той дикой боли, которую он испытывал, мое тело покрылось ледяным потом. «Уходи! Вон!» Он посмотрел на меня, с трудом удерживая голову на весу. Веки подрагивали, и я видела, как непримиримо сверкнули его глаза. Я тряхнула решетку и закричала, срываясь на рыдание. «Я не уйду и не брошу тебя, слышишь? Я буду бороться за тебя. Говори, что хочешь, гони, презирай меня, ненавидь. Я буду за тебя бороться. Я люблю тебя, слышишь, ты, зверь? Я тебя люблю. Мне плевать, что ты думаешь об этом. Я не дам им убить тебя». Он закрыл глаза и судорожно вздохнул. Потом снова с трудом приоткрыл веки. «Уходи. Не люблю. Уходи». Я сползла по решетке вниз на пол, содрогаясь от рыданий, прижимая заплаканным лицом к холодным прутьям. «Не люби. Не люби. Нам хватит моей любви. Я не оставлю тебя. Ты моя жизнь. Я без тебя задыхаюсь, не живу». Посмотрела на него, глаза снова закрыты. Сердцебиение очень тихое, хаотичное. Похоже, он меня уже не слышит. С трудом поднялась с пола, протянула руку и коснулась его израненной щеки. От прикосновения защемило сердце. Я спустила руку по его груди и прижала туда, где сердце, пачкаясь его кровью. Закрыла глаза. И вдруг мне показалось, что оно начало биться чуть быстрее. На один удар. Еще на один. И дыхание немного участилось. Пусть сколько угодно гонит меня, но его сердце, оно не обманывает. Оно бьется быстрее, когда я к нему прикасаюсь. «Ты не умрешь, Макан», — рыдая прохрипела я. «Не умрешь, понял? Я не позволю тебе умереть. Я сделаю все, чтобы ты выжил. По головам пойду, по трупам, но ты не умрешь. Я знаю, что ты меня слышишь. Я тебя люблю. Люблю так, как никто и никогда тебя не любил и не будет любить». В этот момент замигала красная лампочка, и дверь отворилась. «Ваше время истекло. Покиньте, пожалуйста, помещение». Голос автомат. «Ваше время истекло. Покиньте, пожалуйста, помещение». «Ваше время истекло. Покиньте, пожалуйста, помещение». «Еще немножко», — закричала я в никуда, подняв голову к видеокамерам. «Еще секундочку». В проеме двери появился охранник с каменным выражением лица. Он вежливо попросил меня покинуть помещение. Стиснув челюсти, вытирая слезы, я выпрямилась и пошла за ним. Обернулась и вдруг увидела, что Ник смотрит на меня вслед, не моргая. Бросилась обратно, царапая ногтями автоматически задвигающуюся дверь. «Дайте мне еще минутку, секундочку, пожалуйста, секундочку!» Я колотила в дверь, разбивая костяшки пальцев, ломая ногти. Охранник стоял сзади, как каменное изваяние. Видно, у него было указание не прикасаться ко мне. Я зашлась в истерике. Меня трясло, словно в лихорадке. Я кричала и цеплялась за проклятую дверь, в жалких попытках открыть. Ник посмотрел на меня. Я видела его глаза. В них не было льда. Он прощался со мной. В его глазах не было равнодушия. «Пусть меня пустят обратно. Я хочу сказать ему еще хоть слово. Один раз. Немножко. Господи, еще один раз». Чьи-то руки крепко сжали меня. Я услышала голос отца. «Тсс, тихо, моя хорошая. Тихо, моя девочка. Давай я вынесу тебя отсюда. Вот так». Он поднял меня за руки, а я вырывалась, пытаясь дотянуться до проклятой двери. Отец сильнее прижал меня к себе. Через несколько минут он вынес меня на улицу. Дождь все еще лил, холодный ветер пробирал до костей. Я уже не плакала. Я спрятала лицо на плече Влада и вздрагивала. «Они не могут вот так с ним, папа. Он голодает. Они изуродовали его. Ты не представляешь, в каком он состоянии». Мой голос срывался, превращаясь в тихий шелест. «Я знаю, на что способна инквизиция нейтралов», — тихо проговорил отец, закрывая меня от дождя, понес к машине. «Не уезжай отсюда, пожалуйста», — попросила я, все еще тяжело дыша, судорожно стискивая пальцы. «Мы должны что-то сделать, папа. Мы должны, понимаешь? Я не верю, что он виноват настолько, не верю. Кто-то выпустил меня оттуда, кто-то положил ящик крови в мою машину. Кроме него никто не мог. Папа, они казнят его, понимаешь? Они его убьют!» Я повернулась к отцу и наткнулась на тяжелый взгляд, пронзающий насквозь. «Казнят, Марианна. Я ничего не могу сделать. Все, что ты говоришь, уже не имеет никакого значения». «Имеет. Все имеет. Ты король, ты все можешь. Тебя послушают. Ты должен, папа должен». Я вцепилась в воротник его рубашки, задыхаясь, захлебываясь отчаянием. «Не послушают. Я ничего больше не могу, Маняша». «Попытайся», — взмолилась я. «Просто попытайся». «Я пытался». «Ты лжешь», — закричала я и ударила его по груди. «Ты лжешь. Если бы ты хотел, ты бы вытащил его. Знаешь, и не надо. Я сама. Я буду отстаивать его права. Никто не смеет казнить князя без суда и следствия». Отец смотрел на меня, и скорбная складка пролегла у него на лбу. «Скажи, когда ты перестанешь его любить? Как еще он должен унизить и растоптать тебя, чтобы ты наконец-то раскрыла глаза? Ты вернулась от него, из того проклятого дома, в крови и в грязи, с кровоподтеками на теле, с изодранным в клочья сердцем. Неужели у тебя еще есть силы защищать его?» Я дышала все тяжелее, едва сдерживая вопль, рвущийся из груди. «Это мой муж. Мой выбор. Даже если он убьет меня, я вернусь с того света и буду закрывать его собой. И вам меня не остановить и не понять. и не надо понимать. Помоги мне, или я сама устрою мятеж». Отец попытался привлечь меня к себе, но я оттолкнула его. «Ничего не поможет, милая моя. Ничего. Не рви себе сердце. Отпусти его. Он уже давно ушел от нас всех. Отпусти, и тебе станет легче». «Никогда не отпущу», — крикнула я, и из глаз снова потекли слезы. «Не отпущу его. Он мой. Я принадлежу ему. Не отпущу, пока дышу и бьется мое сердце. Не поможешь? Я сама. Я справлюсь сама». «Не справишься. Ни сама, ни со мной. Никто его не спасет. Никто не оправдает. Все кончено». «Должен быть суд». «Уже был. Закрытый. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит». Я долго смотрела на отца, чувствуя, как все холодеет внутри, как умирает последняя надежда. А потом тихо спросила: «Кто имеет влияние в Верховном суде, если не сам король?» Влад нажал на педаль газа и медленно поехал. «Не вампиры. Возможно, демоны, и то не все, только верховные. А также ангелы. Мы более низшая раса. Я уже думала об этом. Марианна, я впервые ничего не могу изменить». Я откинулась на спинку сиденья и обхватила плечи руками. Перед глазами стояло лицо Ника, изуродованное, окровавленное, и его последний взгляд. И тут я вдруг поняла, что у меня есть шанс. Один маленький шанс. Если верховные демоны имеют подобную власть, я пойду к такому демону. Самуил мне поможет с ним связаться. Асмодеи нужны новые души. Пусть возьмет мою. Меня. В обмен на жизнь моего мужа. И пусть вернут ему чувства. Я не дам ему умереть. Какой ценой? Любой. Мне уже все равно. Если нужно, ценой моей собственной жизни. —